Глава 12. Вздрагиваю от резкого звука и распахиваю глаза. Первые несколько мгновений не понимаю, где нахожусь и что происходит. Но затем события минувшей ночи калейдоскопом проносятся перед глазами. Холод стремительно расползается по телу, оседая ледяным комом внизу живота. Ужас застревает в груди, и мне страшно даже пошевелиться. Я не верю, что провела ночь с бандитом в его постели. Не верю, что все то, о чем мне настойчиво кричат воспоминания, — реальность, и я стала женщиной с совершенно незнакомым человеком. Более того, я совершала с ним такие вещи, о которых и думать стыдно, не то что вытворять в реальной жизни. В дверь кто-то долбится, и этот стук повторяется снова и снова, а я замираю, оцепенев от страха. Закрываю веки, надеясь, что как только распахну их вновь, все окажется лишь сном. Страшным и жутким сном. Только теперь я чувствую присутствие другого человека позади себя. Все мои органы чувств сосредотачиваются на нем. И снова чертов стук заставляет меня вздрогнуть. «Что ж ты такая пугливая?» Доносится до меня хриплый голос, и от того, что мужчина ощущает мой страх, кожа покрывается мурашками, а волоски на теле приподнимаются. Разве такие жестокие и черствые люди способны чувствовать эмоции других? «Расслабься, снежинка». Опускается мне на бедро тяжелая ладонь, а затем я ощущаю, как мне в ягодицу упирается каменный член. «Там кто-то пришел». Шепчу так тихо, что, кажется, сама себя едва слышу. «Не любишь гостей по утрам?» — хохочет паук. Я еще больше натягиваю на себя одеяло, боясь, что кто-то посторонний увидит меня без одежды. Стесняюсь. «Не ссы, сейчас разберусь». Толкается бедрами в меня, позволяя прочувствовать мощность его потенции, а в следующее мгновение я испытываю облегчение, когда он поднимается с кровати и направляется к двери, в чем мать родила. Я во все глаза пялюсь на мощную треугольную спину, узкие бедра и крепкие ягодицы. Со спины мужчина выглядит потрясающе, и стоит мне поймать эту мысль, как я одергиваю себя. Мне не может нравиться зэк и насильник. Он же взял меня силой, верно? Принудил к интиму. Тогда как я вообще могу видеть в нем хоть что-то хорошее? «Доброе, Назар!» — басит мужчина за дверью, как только паук ее распахивает, совершенно не стесняясь ни ноготы, ни эрекции. «Тачка готова, ждет вас. Вылет через полтора часа». «Понял, свободен». Захлопывая дверь бандит, не церемонясь со своим подчиненным, и направляется в ванную. «Подъем, снежинка! Осталось время только на душ. Завтракать будем в самолете». «В самолете? Сон как рукой снимает». «В самолете? Есть какие-то проблемы?» Он останавливается напротив меня, и его член покачивается в метре от моего лица. Смотрю на его огромный орган и не понимаю, как накануне он влез в мою вагину, не разорвав ее, и каким чудом поместился у меня во рту. Я теряю нить разговора. «Что, малышка, уже не терпится снова насесть на мой болт?» Назар обхватывает член и проводит по его длине. «Если поторопишься, то успею присунуть тебе в душе». Лицо вспыхивает от тех пошлостей, что сыпется из его грязного рта. «Нет и еще раз нет! Я не могу добровольно хотеть секса с этим человеком, он омерзителен!» «Идите первым в душ, я помоюсь после». Отвожу взор от мощного члена, чувствуя, как между ног губки налились кровью и пульсирует лона, требуя заполнения. «Если передумаешь, то милости просим». Смеется он и скрывается в санузле. А я зажмуриваюсь снова, стараясь избавиться от проклятого наваждения. «Что со мной не так? Почему я стремительно превращаюсь в озабоченную сучку, думающую лишь о совокуплении?» Кажется, будто здесь в воздухе разбрызгивают какие-то возбудители, иначе мне сложно объяснить собственные реакции. И только услышав шум воды, я вспоминаю, что хотела сказать ему о том, что я никогда не летала на самолете и на самом деле боюсь этого. Когда Назар выходит из ванной, я быстро прошмыгиваю мимо него, получив звонкий шлепок по ягодице, и с визгом вваливаюсь в окутанную паром комнату. Захожу в душевую кабину, включая воду, желая как можно скорее смыть с себя его запах, прикосновение и засохшую сперму, что до сих пор стягивает кожу. Настраиваю воду, как вдруг ощущаю дуновение ветерка. Оборачиваюсь и отшатываюсь к стене, встречаясь взором с темным колючим взглядом. Знаешь, летать с переполненными яйцами — плохая идея. Поэтому придется тебе мне помочь, Снежинка. Он надвигается на меня и, обхватив за талию, поднимает на руки, прижимая спиной к стене. И у тебя сейчас есть два варианта. Дать мне кончить по-быстрому, продолжая корчить из себя страдалицу, или же кончить вместе со мной. Какой вариант ты выбираешь?